Так говорят неразумные, которые не представляют себе, как осторожно нужно пресекать зло. Только врач, изучивший многие болезни, знает, как нужно предусмотреть разные условия не только в самом организме, но и окружающие. Также можно сравнить зло с некоторыми формами рака. Врач понимает, что на некоторых органах рак неизлечим. Также врач знает, что для операции нужно избрать наилучший момент и приготовить организм к такому потрясению. То же самое, но в большей степени можно видеть на психической борьбе. Сами люди не сознаются, что в них зародилось злобное чудовище. Наоборот, каждый зараженный пытается скрыть свой недуг. Но можно ли вторгаться в сущность человека, если он всячески противится такой помощи? Правильно сказано, исследуйте каждую вещь. Но многие ли готовы к такому исследованию? Люди не любят не только помыслить о происходящем внутри них, но они встретят враждебно каждую попытку направить их мышление о их существе. Учения говорят, что для продвижения нужна добрая воля, также и для искоренения зла нужно согласие самого страждущего. У нас потому и печаль о зарождении злобного чудовища, что мы предвидим, сколь сложная битва предстоит. Невозможно мечом, одним ударом сразить все головы гидры. Сказано, что каждая капля крови ее порождает новых отпрысков. Значит, нужно применить такие меры, чтобы чудовище погибло голодную смертью. Нужно пресечь питание чудовища, и оно исчезнет, превратившись в щепоть золы. Но такое уничтожение требует времени и благоприятных условий. Люди легко могут способствовать таким условиям. Мыслитель говорил: «Все мы врачи, каждый может произвести хотя бы какое-то исцеление». 481. Урусвати знает, что мироздание представляет монолит, спаянный всеначальной энергией. Философ древний утверждал, что твердь небесная более насыщена, нежели твердь земная. Можно не вполне согласиться с таким определением, но все же оно близко к истине. Люди даже в обычной беседе не могут вполне разграничить миры. Когда они говорят о мире тонком, они берут примеры с земного мира. Когда же они пытаются возвысить мир плотный, они скажут сопоставление с миром тонким. Поистине невозможно провести границу между тремя мирами. Нужно упрочить эту основу в людском воображении. Никто не может ограничить себя миром плотным. Даже каждый отрицатель не сумеет изгнать из себя ощущение чего-то нездешнего. Многие выражения, придуманные людьми, неправильно. Они говорят о мире потустороннем и тем рассекают монолит единства. Но можно ли вообразить нечто потустороннее? Таким путем мы вернемся к Харону, перевозящему на другой берег Стикса. Люди в примитивном мышлении придумывали символы перехода в иной мир, но символы бывают вредны, ибо своей красочностью они врезаются в сознание и нелегко извлекаются, чтобы замениться чем-то более правдоподобным. Мы, как вы уже заметили, избегаем символов, но существуют целые школы, основанные на символах. Можно убедиться, насколько такие старые символы не в силах ответить развитию миропонимания. Все живет, все движется, и сама всеначальная энергия являет ранее неусмотренное качество. Люди должны не связывать свое сознание ветхими представлениями. Мыслитель говорил: «Неужели мы можем говорить в том же представлении, как и наши деды?» 482. Урусвати знает, что неправильно понятый символизм немало вредил и представлению у нас. Символические лучи, которые как бы ограничивали нашу деятельность, уже разбивали идею единства. Каждый может иметь свою излюбленную область, но невозможно сказать, что он действует лишь по одному лучу. К тому же сами названия этих лучей совершенно произвольны. Вы знаете, каким путем произошли такие наименования. Также знаете, как они проникли в литературу и смутили многих. Невозможно пресечь такие искажения, но со временем они сотрутся и дадут место более правильному определению.

Можно не задаваться фантастическими мечтаниями, но пора подумать о прошлом и о будущем. Никто не отнесется серьезно к самому важному обстоятельству. Тонкого мира жители не хотят приходить на изжитые места, и никто не заставит их избрать худший жребий, если карма их не понуждает. Невозможно представить, чтобы люди не начали вести наблюдение во всем сущем. Они могут оставить будущему поколению нужнейшие записи. Мыслитель говорил: «Не для себя мы мыслим, но для неведомых наследников». 485. Урусвати знает, что людям особенно трудно совместить понятие свободной воли с руководством. Одни кричат об уничтожении руководителей, другие вопят против свободной воли, но сама жизнь показывает, что лишь равновесие дает продвижение. Среди обычной жизни можно видеть, как гармонично уживаются оба понятия. Учитель дает задание и добавляет: «Приложи свое умение, чтобы лучше решить». Такое простое пояснение дает полное решение, насколько могут мирно преуспевать оба понятия. Руководство лишь развивает свободную волю, и она в развитии сознания сознает целесообразность руководства. Но к этому вопросу каждому придется обратиться много раз. Люди как бы поделились на два непримиримых стана. Любители свободной воли называют последователей учителей ретроградами, но последователи руководства зовут разрушителями любителей свободной воли. Таково недоразумение, которое отнимает у людей лучшие возможности. Нужно искать обстоятельства, которое могло бы покрыть крайности общим куполом. Легко представить жизнь в беспредельности. Под таким куполом соединятся многие понятия. Найдутся меры, которые покажут ничтожество произвольных делений. Нужно, чтобы истинный учитель поощрял свободную волю, и разумный ученик, именно напрягая свободную волю, оценил бы значение учителя. Можете заметить, как многократно мы возвращаемся к противоположениям учительства и свободной воли. Люди нуждаются в особом примирении этих неделимых понятий. Лучшее будущее зависит от гармонии противоположений. Кто не желает понять это спасительное условие, должен принять многие страдания. Учитель не может переродить упрямство ученика, если он не приложит усилий доброй воли. Но добрая воля и есть свободная воля. Мыслитель указывал, что добро и свобода и красота живут под одной кровлей. 486. Урусвати знает, что произвольное наименование нарушает и искажает направление мысли. Вот вы читали об электрическом архитекторе, найденном ученым в человеке. Понятие архитектора применялось в некоторых философских школах и имеет значение, но невозможно при нем говорить об электричестве. Люди овладели одним аспектом всеначальной энергии и без стеснения употребляют это слово как окончательное определение. Ученые, если не знают о всеначальной энергии, могут сказать о какой-то особой энергии, но нельзя ограничивать великое основное явление словом «электричество». Невозможно, чтобы ученый не обратил внимания на особое качество усмотренной энергии. Слишком примитивно свести это проявление к электрическим свойствам. Само наблюдение похвально, но наименование введет в новое заблуждение. Можно представить, что пугливые исследователи пытаются прикрыться привычными материальными наименованиями. Они хотят защитить себя от невежественных обвинений, но тем самым они призовут на себя осуждение будущих поколений. Пусть они взвесят, что почетнее, заслужить ли насмешки невежд или оказаться осужденным будущими поколениями. Не забудем, что подобное явление происходит во всех областях жизни. Люди пытаются унизить объединительное понятие и заменить их вымышленными, не имеющими значения звуками. Нужно прислушиваться к такому процессу, в основе которого лежит трусость. Неужели человек еще долго будет раздроблять единое тело мироздания? Можно изучать даже отдельные былинки, но не забывая, какому великому организму они принадлежат. Нельзя рассматривать отдельные проявления, забывая, что они лишь звенья отдельной цепи. Кто лишен синтеза, пусть не прикасается к жизни мироздания. Мыслитель поучал о красоте единства, из которого льются потоки энергии. 487. Урусвати знает, что воспитание мыслей должно происходить последовательно. Каждый может представить себе тот ужас, когда сила мысли достанется злонамеренному человеку. Потому нравственное образование должно предшествовать учению о мысли. Невозможно ограничиться внешними приемами познания силы мысли, иначе мы будем творить злых колдунов. Давно учения предусматривали, чтобы злой человек не допускался до йогических упражнений. После, когда нравы огрубели, появились люди, овладевшие некоторыми внешними приемами и не позаботившиеся прежде очистить свое сознание. Конечно, и для очищения сознания нужно сосредоточение мысли, но такая мысль будет внутренней, без внешних посылок. Люди мало понимают, что нельзя грязными руками браться за чистое дело. Казалось бы, такое условие понятно каждому, но в жизни оно применяется редко. Люди не подумают, чисты ли их руки, и тем могут создать самые вредные химизмы. Люди прикрываются самыми громкими названиями, но таят внутри себя низкие намерения. Сколько злоупотреблений происходит? Нужны самые разумные меры, чтобы не проникали приемы мощи к злоумышленникам. Подумайте, насколько и наши труды затемняются, когда вмешиваются люди, овладевшие некоторыми приемами йоги с дурными намерениями. Мыслитель указывал: сперва поймем добро, и тогда пошлем его мысленно в мир. 488. Урусвати знает, что требуются особые приемы для внедрения понятия добра. О многих понятиях можно учредить целые школьные предметы, но если объявить беседы о добре, то школьники постараются избежать их. Нужно преподать добро незаметно, вливая его во все предметы. Могут сказать, что понятие добра вообще не существует, что для одного добро, то для другого зло. Так скажут те, кто судит поверхностно и не умеет заглянуть в глубину вещей. Без сомнения, каждый может начертать свои знаки по поверхности, но они не затронут глубины. Между тем, понятие добра в сущности своей неизменно, но и сердце подскажет, где сущность добра. Можно видеть, как даже преступная воля вдруг растворяется, когда она нежданно озирается на сущность добра. Люди называют такое преображение чудом, но никакого чуда нет в том, что человек может задеть струну вины и очароваться ее звучанием. Каждый человек нежданно касается различных химизмов. Одни из них его одурманивают, но другие просветляют. Так нельзя утверждать, что нечто недоступно человеку. Можно сказать, что он в данное мгновение не смог охватить какое-то знание, но в следующее мгновение химизм добра может помочь поменять пониманию. Чуткие люди знают, как быстро сменяются химизмы. Нельзя сказать, чтобы химическая волна продержалась целый день. Даже на коротких промежутках можно ощутить чувствительные смены, не только психические, но даже и физиологические. Так нередко человек ощущает быстрые смены жара и холода. Он может почуять смену каких-то ароматов, он может почувствовать приходящие боли. Он может ощущать задержку или проявление мышления. Он может заметить колебания чувствительности. Многие проявления радости или тоски могут сопровождать химические волны. Учитель должен уметь подготовить учащихся к сознательному восприятию многих проявлений лаборатории мира. Мыслитель учил: мы должны постоянно ощущать около себя провода божественной силы. Иногда она сковывает нас, но нередко дает и крылья. Величие мира окутывает нас прекрасными покровами. 489. Урусвати знает, какая независимая и глубокая работа происходит в сознании человека. Поясню одну старинную притчу. Жил уважаемый учитель. Он не только преподавал полезные науки, но и всячески помогал ученикам. В числе достоинств учителя была и крайняя прозорливость. Ученики были уверены, что учитель всегда придет к ним на помощь, даже без их просьб. Однажды учитель сказал ближайшему ученику: «Послушаем, что говорит твоя сущность». И затем, улыбаясь, добавил: «Она говорит: помоги». Ученик смутился и начал уверять, что он никогда не хотел досаждать учителю просьбами. Учитель успокоительно пояснил: «Друг мой, уверен я, что ни сердце, ни мозг твой не просили о помощи. Они знают, что моя помощь придет вовремя. Но глубина сознания направляет голос к учителю в едином зове: помоги». Не смущайся этим криком сущности, в нем заключается своеобразная связь с иерархией. Ведь ты не просил богатства или почестей, сущность твоя словом «помоги» сказала «наставь». Ты не ставил условий, но хотел сказать «сделай как лучше». Ты уже уверен, что все будет сделано ко благу. Если ты сразу не распознаешь, каков путь ко благу, то все-таки ты будешь уверен, что приложена лучшая мера. Ты слышал о тройственном мышлении, ему отвечают мозг, сердце и сознание. Мозг разумен, сердце чувствительно и сознание мудро. Сознание говорит: помоги, наставь, и мое сознание говорит то же самое. И мой руководитель скажет теми же словами, в них нет отягощения. Рука тянется кверху и знает, что на опасном всходе будет протянута рука помощи. Не нам судить, где самый опасный всход. Такова притча, и мыслитель знал ее. Он добавлял: особая красота в том, что сознание наше есть храмина мудрости. 490. Урусвати знает ошибки современных философов, которые отрывают человека от мироздания. Их человек является существом мыслящим, но без прошлого и будущего, притом он не имеет связи с Вселенной. Такое мышление не может слагать прогноз будущего, потому современная философия так оторвана от жизни. Нельзя представить себе человека как бы в пустыне, где он не знает пути. Человек понимает, что существуют подобные ему твари, неизвестно откуда явившиеся и неизвестно куда проваливающиеся. Но разве можно приучить мышление к ограниченному существованию? Такое представление будет прежде всего скучным. Нужно пересмотреть такое учение, которое оказывается вреднее ограниченного материализма. Из него может образоваться продвижение, но отвлеченный человек не может войти в путь эволюции. Неудивительно, что многие современные философы остаются вне жизни, но мыслители должны прежде всего устремляться к проблемам бытия, в которых человек занимает соответственное место. Не полезно отсекать части здорового организма. Нужно радоваться каждому мышлению, направленному к единству Вселенной. Можно жалеть, что ученые прикладных наук не могут найти связи с мыслителями. Опять мы видим мертвое разграничение и ошибки ненависти. Скажут: невозможно быть энциклопедистом при современном развитии наук. Никто и не говорит о всезнании, но возможно уважение к знанию. Так люди могут освободиться от отрицаний. В каждом предмете есть нечто заслуживающее внимания. Истинный мыслитель может распознать эту искру истины. Также мыслитель отнесется справедливо и ко всем этапам прогресса. Обычно люди устремляются к заключительным фазам открытий и небрежно отбрасывают все предыдущие накопления. В этом сказывается самая большая несправедливость. Среди подготовительных процессов, несомненно, бывают многие незаконченные открытия. Следуя путем такого мышления, можно находить великие сокровища.

Поучительно наблюдать, как различно будет отвечать строительный материал на разные условия. Так и в государствах можно замечать, как различно действует энергия деятелей. Это не нужно относить лишь к фабричным опытам. Успех целого государства зависит от качества психической энергии вождя. Не столько образованность, не столько опытность, но заложенная энергия может преодолевать самые трудные обстоятельства. Часто люди недоумевают, почему некто может управлять, не соображаясь с принятыми обычаями, успешно. Но пусть спросит врача, не имеет ли психическая энергия этого лица в себе особое качество. Впрочем, врач должен иметь понятие о психической энергии, чтобы указать на ее особенности. Для опытов над психической энергией не требуется каких-то необычных условий. Всеначальная энергия разлита всюду, и она должна быть наблюдаема при всех проявлениях жизни. Можно сказать, чем проще она будет замечена, тем опыт будет более ценным. Но полезно отметить одно особое свойство этой энергии. Уже знаете, что выдача психической энергии отражается на гландах. У нас замечают, что если энергия посылается разным народам в разные страны, то реакция гланд очень обостряется. Такое явление объясняется различием психологии народов. Не может энергия восприниматься везде гармонично, и даже происходят обратные удары. Именно они и способствуют раздражению гланд. Умейте понять, что даже не очень враждебные люди могут иметь настолько особенное осознание, что посылка энергии не может быть усвоена. Потому мы считаем посылки энергии большой жертвой. Но не скоро человечество поймет, о какой жертве говорим. Мыслитель поучал: не думайте, что ваша мысль везде будет желанным гостем. Много горя принесет вам лучшая ваша мысль. Подобно нищему, она будет обивать пороги, и оскорбленная вернется к вам, ранит ваше сердце. Не огорчайтесь, ибо это неизбежно. 504. Урусвати знает, что явление иерархии претворяет даже малое в ценное. Казалось бы, это указание прежде всего имеет в виду духовные ценности. Но люди так стремятся к материальным благам, что и в таком духовном указании ищут нечто физическое. Вообще, было бы поучительно увидеть, много ли последователей иерархии останется, если скажем, что иерархия заботится лишь о духовных ценностях. Можно наблюдать, как люди стараются усмотреть каждый намек, который, по их мнению, касается земного благополучия. Не будем очень винить этих людей, ибо большинство из них испытывает нужду. Но встречаются и вполне обеспеченные люди, которые устремляются к иерархии ради умножения земных благ. Они не могут понять, что если земные блага и получаются на пути, то не в случае, когда ради них устремляются. Обратите внимание на людей, приближающихся ради благ земных. Они будут самым ярким примером того, насколько может быть извращено духовное учение. Между тем, даже малейший контакт с иерархией может разрешить многие жизненные проблемы. Но нельзя за чечевичную похлебку продать познание высшее. Много раз мы огорчались, что в основе устремления лежали поиски земных благ. Именно тогда они исчезают. Но лишь при осознании жертвенности может быть найдено сокровище мира. Нужны такие примеры, ибо люди часто избегают самое простое. Мыслитель просил учеников хотя бы несколько дней не думать о земных благах. Так могло складываться определенное мышление. 505. Урусвати знает, что мы иногда оплакиваем земные удачи. Можно радоваться так называемому земному бедствию. Земные удачи и неудачи приобретают совершенно иной вид от надземного существования. В тонком мире забывают земные беды, но ярко помнят следствие от таких потрясений. Утонченный дух на земле желает борения и продвижения. Для него всякие боли и потрясения – лишь импульсы для достижения. Утонченная природа не ищет благополучия, ибо она стремится к совершенствованию. Неправильно думать, что на земле заповедано страдание. Совершенствование заповедано. Но условия дисгармонии могут причинять разные боли. Как бы в тесной пещере человек пробивается к далекому свету. Сколько царапин и ран нанесено будет острыми скалами. Какие скользкие всходы предстоят. И не за что ухватиться, если не живет в нем понятие иерархии. Мы спешим поддержать, где наступит опасность. Нередко она наступает при удачах земных. Своеобразно мерило удачи и неудачи. Слишком близки земные окружения и мешают рассмотреть следствия. Без наблюдений надземных невозможно судить о равновесии земном. Вы знаете, как многообразна бывает наша помощь. Иногда люди сочтут ее за несчастье, ибо не могут понять следствий. Так и теперь. Многие не могут вместить происходящее. Но чтобы спасти самое ценное, нужно поступиться некоторыми причинами. Впоследствии не будут знать, к чему сказаны эти слова, и даже забудут опять понятие Армагеддона. Но вы знаете, в какой напряженный час мы говорим. Только мерило надземное может дать равновесие. Мыслитель, видя сограждан, собравшихся на войну, говорил: «Друзья, помните лишь о родине». 506. Урусвати может знать, что человечество будет преуспевать на научном основании. Но именно эта аксиома должна быть понята. Ученые вправе считать себя выносителями культуры, но будем различать многие виды ученых. Среди них немного найдется ученых, признающих значение будущего познания. Мы не будем делить науку на материалистическую и идеалистическую, надземную и земную. Пусть проявляется главное основание продвижения. Психическая энергия должна быть применена к различным областям жизни. Познание не будет поступательным, если оно не будет окрылено силой всеначальную. Так можно видеть усидчивых ученых, собирающих значительные материалы, но не умеющих сложить в прекрасные открытия. Но с другой стороны, можно найти ученых, которые даже с малыми средствами могут преуспевать и складывать полезное нововведение. Они сумели приложить психическую энергию, может быть сознательно или бессознательно, но они не восставали против нее. Составьте список выдающихся ученых, которые уже работают над тонкими энергиями, и увидите, что в разных странах происходит движение, но оно лишено единения. По-своему ученые приближаются к пониманию психической энергии. Можно изумляться, насколько они пытаются дать различные наименования, точно бы какая-то сила заставляет их уклоняться от простейшего решения. Между тем, представьте себе, как могли бы взаимоусиляться разделенные между собой попытки. Они научились бы уважать последствия исследования своих собратьев. Между тем, не видно такого уважения. Смелый наблюдатель непременно соберет вокруг себя наиболее чутких сотрудников. Не нужно обвинять его в недостаточной специализации. Психическая энергия требует широких наблюдений. Нужно собирать сведения из древнейших времен. Нельзя назвать такие записи выдумками. Наоборот, непредубежденный глаз найдет много научных указаний. Он поймет, что для целых эпох надземное и земное не были противоположениями. Психическая энергия только тогда будет увлекательна, когда она понята как связь всех миров. Наука будущего явится как источник самых возвышенных решений. Мыслитель поучал своих последователей, что наука должна быть прекрасна, и тогда она будет беспредельна. 507. Урусвати знает, что понятие интуиции подвергается злотолкованию.

Смущение есть затемнение чувств. Но именно деятели должны иметь чувства ясные и настороженные. Только в такой бдительности деятель заметит ехидну. Пусть в любимой стране образуются деятели, в полном смысле деятельные. Так мы хотим, чтобы надземное в полной мере сочеталось с трудами земными. Мыслитель не уставал указывать, что деятель должен быть служителем высших законов. 509. Урусвати знает, что каждое зерно истины должно быть принимаемо благожелательно. Безразлично, откуда приходит истина. Она может быть произнесена на любом наречии. Она может быть облечена в одежды каждого века. Она может быть возвещена при различных обстоятельствах. Нет ни старой, ни новой истины. Кто может поручиться, что какая-то истина не была возвещена на исчезнувших материках? Одни провозвестники отличались высокой ученостью, другие были даже неграмотны, и тем не менее были сеятелями истины. Для чего же мы все это напоминаем? Появляются захватчики истины и уверяют, что только через них истина может быть явлена. Но пора напомнить, что широк путь истины. Главным противоборником будет нетерпимость. Неужели такие самозванцы полагают, что их здание прочно? Чем больше терпимости и благожелательства, тем основание крепче. Каждый шаг истины направлен к общему благу. Оно и будет мерилом. Скажут, где же любовь, которая есть устой мира? Но разве общее благо может существовать без любви? Вообще, пусть будет меньше осуждений и больше внимания. Посмотрим, в каких одеждах появлялась истина в разные века. Бывала нагота, но бывали и пышные одеяния. К сожалению, не всегда принимают обнаженную истину. Говорим это, чтобы деятели широко понимали истину. Благожелательство нужно воспитывать, чтобы оно сохраняло свою искренность. При расстройстве земном трудно находить истинное благожелательство, но без него нельзя воспринять даже простое учение. Потому сказанное не есть отвлеченность, но самая насущная реальность. Мыслитель учил, доброжелательство есть отличие преуспевающего. 510. Урусвати знает, чем сложнее обстоятельства, тем больше спокойствия необходимо. Не примите это как нравоучение, но как врачебный совет. Нельзя представить себе, насколько сложные токи могут поражать организм, потому самовнушение о спокойствии так полезно. Люди отравляют себя и все окружающее раздражением, это известно, и империл уже упомянут во многих книгах, тем не менее люди не принимают этого внимания. Больше того, раздражаясь, они утверждают, что они спокойны. Так будем откровенны сами с собою. Также не забудем, что мгновение молчания может успокоить волну смятения. Пусть врачи исследуют людей во время смятения и раздражения. Они найдут корни их будущих болезней. Удивятся наблюдатели, как при затемнении гармонии проявляются зачатки всех заболеваний. При спокойствии они прячутся и не могут быть усмотрены, но при темных воздействиях они обнаруживаются. Прежде врач перед исследованием предлагал больному успокоиться, но теперь врач найдет такое состояние непоказательным. Конечно, нелегко найти больного в состоянии смятения. Нужно полное наблюдение, но все-таки поучительно наблюдать, как все темные силы пробуждают соседние, уже пораженные органы. Так и во всем существовании умножаются отрицательные свойства, если окажутся вызыватели. Помышлять о злобном уже будет зарождением ущерба. Мыслитель просил, пусть вы будете своими врачами. Примочка добра будет прекрасным средством. 511. Урусвати знает о многих качествах психической энергии. Сущность ее остается неизменной, но вокруг этого зерна могут быть свойства весьма различные. Назовем воздействие состава крови. Теперь уделяют много внимания расовым отличиям. Можно ли эти отличия заметить не только на составе крови, но и на особенности психической энергии?